Бисмиллях, альхамдулиллях, вассалату вассаляму аля расулиллях. После того, как мы разобрали, что такое ислам, разберем, что такое иман, вера. Иман имеет 70 с лишним ответвлений. Самое наивысшее из них это шахада, ля иляха илляллах, то есть признание, что нет божества, кроме Аллаха. И самое маленькое из этих ответвлений – убрать препятствия с дороги. Если видишь, что на дороге то, что мешает ходить другим, убери это, и это будет доказательством твоей веры. И также стыдливость – это одно из ответвлений веры. А что касается определения имана, то есть что такое иман, то иман, вера – это 5 вещей. Произнесение языком, убежденность сердцем, действие органами, увеличивается с подчинением Аллаху и уменьшается со слушанием Аллаха. 5 вещей входят в понятие иман. Первое – произнесение языком. Например, сказать «Ля иляха илляллах» – «Нет божества, кроме Аллаха», как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вера состоит из 70 с лишним ответвлений, и самое наивысшее ответвление – это слова «Ля иляха илляллах». Поэтому каждый, кто принимает ислам, обязательно должен произнести эту шахаду, это свидетельство. Второе – это убежденность сердцем. То есть человек, который произносит шахаду «Ля иляха илляллах», должен быть убежден в этом. А иначе, если человек просто произносит, но на самом деле не верит, то это лицемерие. И также в это входит твердая вера и убежденность во всем, что сообщил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Третье – это действие органами, как, например, намаз, пост и прочее. И даже убрать препятствия с дороги относится к ветвям имана, то есть веры, как сообщил об этом пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Говорит имам Аш-Шафии, рахимахуллаху та'аля, единогласным является мнение сподвижников и табиинов, и тех, кто после них, и тех, кого мы застали. Все они говорили, иман – это произнесение языком, действие органами и намерение, а ния. Не является действительным ни одно из них иначе, как с другим, то есть все вместе. Четвертое – это то, что он увеличивается с подчинением Аллаху. Вера человека увеличивается, как сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля: وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Стражами огня мы сделали только ангелов, а количество их сделали искушением для неверующих, чтобы удостоверились те, кому было даровано Писание, и чтобы усилилась вера у верующих. Вера увеличивается, и подчинение Аллаху увеличивает веру. Также ее увеличивает оставление грехов, так как человек, когда оставляет какой-либо грех, это является тяжелым для него в первый раз, но потом его страсть слабеет, и ему уже легче справиться со своей душой, которая призывает его к плохому. Другая причина, увеличивающая веру, это изучение имен и качеств Аллаха Субханаху ва Та'аля, так как человек, когда узнает своего Господа, начинает любить его и, соответственно, меньше ослушается. Также причина для увеличения веры – это размышление над творениями Аллаха, как они удивительно созданы и тому подобное. Пятое из определения имана – это то, что он уменьшается. И то, что уменьшает иман – это совершение грехов, оставление поклонения, оставление изучения имен и качества Аллаха и оставление размышлений над творениями Аллаха, валлаху аль-мустаан. Это 5 основ понятия иман. Произнесение языком, убежденность сердцем, действие органами уменьшается и увеличивается. А что касается столпов имана, то иман основывается на вере в Аллаха, его ангелов, его книги, его посланников, вере в судный день и вере в предопределение как хорошее, так и плохое. И на каждом мусульманине лежит ответственность уверовать в эти вещи целиком. И тот, кто не верит, в одну из них не является верующим. И тот, кто верит в Аллаха, однако не верит в его посланников, или даже хотя бы в одного из них не является верующим. Или не верит в ангелов, лишается веры целиком. Первый столб и самый главный из них – это вера в Аллаха Субхану ва Та'аля. Заключается она в вере в существование Аллаха, то, что Он есть, живой и неумирающий. И нет в этом сомнений, даже если некоторые люди заявляют об этом своими языками, в сердце все равно знают, что есть Творец и Создатель. и на его существование указывает наличие творений. Ни один разумный человек не скажет, глядя на весь этот гармоничный мир, что он появился просто так. И если сказать ему, что этот дом, например, появился просто так, и его никто не строил, то он непременно сочтет это за сумасшествие. А как же этот мир, его удивительное и настолько сложное строение, которое даже не укладывается в голове? Разве он мог появиться просто так? Нет, клянусь своим Господом, не мог. Также Аллах, субханаху ва та'аля, вложил в душу каждого человека его врожденное качество фитра, которое говорит ему о существовании Создателя. И душа человека требует от него поклонения, и если не поклоняется Аллаху, начинает поклоняться чему-либо другому. И также человек в трудную минуту начинает взывать к своему Господу, и когда получает ответ, ощущает, что есть тот, кто ответил ему. Сказал Всевышний: «Ам хулику мин гайри шейин, ам хумуль халикун». Неужели они были сотворены сами по себе, или же они сами являются творцами? И многие другие аяты, этот и многие другие аяты, указывающие на существование Аллаха. Также из веры в Аллаха то, что Он один управляет над всем и не нуждается в помощниках. Он один творит, оживляет, умерщвляет, дает пропитание. Он тот, кто воскресит людей в судный день и спросит их. Спросит их, что вы ответили посланникам. Он один властелин, и Он один безраздельно господствует над своими созданиями. Как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля: «Кули дуу ллазина заамтум мин дуни Аллахи ла ямликуна мифкаля зарратин фис самавати ва ла фил ард, ва ма лахум фихима мин ширк, ва ма лаху минхум мин захир, ва ла танфу шафаату индаху илля лиман азина лах». Скажи: призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом. Призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом. Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле, и не являются совладельцами чего-либо на них, и нет у него среди них помощников, и ничье заступничество перед ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено. И поэтому только Он один достоин, чтобы Ему поклонялись. Ему одному молимся, постимся, Его одного просим, на Него одного надеемся и уповаем. Если постигла беда, только к Нему обращаемся. Не просим у могил и у мертвых, но просим у Аллаха: «О Аллах, в Твоих руках все благо, помоги мне, выведи меня из этих трудностей. О Аллах, дарующий, даруй мне ребенка» и так далее. И как можно просить у того, кто не обладает этими вещами? Как сказал один из ученых: «Я узнал, что все блага у Аллаха, а потом узнал, что дуа – это ключ от всех благ». Я узнал, что все блага у Аллаха, а потом узнал, что дуа – это ключ этих благ. Все блага принадлежат одному Аллаху Субхану ва Та'аля, так проси же у Него эти блага. «Фабтагу инда Аллахи ар-ризка ва абуду, ва шкуру ля, илейхи турджаун». Ищите же пропитание у Аллаха, поклоняйтесь Ему и благодарите Его, к Нему вы будете возвращены. Также к вере в Аллаха относится вера в Его прекрасные имена и возвышенные качества, как сказал Всевышний: «Валиллахи аль-асмауль хусна фад'уху биха». Аллаху принадлежат наипрекрасные имена, взывайте же к Нему этими именами. Нет подобного Ему ни в сущности, ни в качествах. Он халик, творец. Все, что помимо Него, является Его творениями. Он рахман, рахим, милостивый, милосердный. Ас-самии, аль-басыр. Он слышащий, видящий, Он любит верующих, кающихся, очищающихся, и не любит неверующих, и недоволен тем, что люди грешат. Его качества совершенны и не подобны качествам Его творений. Он хай, живой. Его жизнь совершенна, ей не предшествовало небытие, и не постигнет ее смерть. Верим в Его имена и качества так, как сообщил нам Аллах в Своей книге, и так, как сообщил Его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, и не отрицаем ничего из этого, не искажаем явного смысла, не уподобляем Его качество качеством Его творений, не говорим, что слух Аллаха как наш слух, но говорим, что Его слух совершенен и не подобен слуху Его творений. Но вместе с этим мы не можем постичь истинную суть Его качеств и объять их своим разумом. И поэтому мы не задаемся тем, что не можем постичь. Мы знаем, что Аллах сами, слышащий. Знаем, что он слышит все, и ничто не скроется от него. Однако, как это происходит, мы не знаем, так как Аллах не сообщил нам об этом. За верой в Аллаха следует вера в его ангелов. Ангелы – это творение Аллаха. Он сотворил их из света, и у них есть тела. В отличие от того, что некоторые люди говорят, что они, то есть ангелы, какая-то невидимая бестелесная сила. И на то, что у них есть тела, указывает аят «Альхамду лилляхи фатрис самавати валь арт, джаилил малаикати русулян ули аджниха, масна васуляса варуба». Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, сделавшему посланцами ангелов с двумя, тремя и четырьмя крыльями. Он приумножает в творении, что пожелает. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. Также у них есть сердца и разум. И на это указывает аят, в котором Аллах говорит: «Хатта иза фуззия ан кулубихим калю маза каля раббукум, калю л-хакка ва хуа л-алию л-кабир». Аллах говорит про ангелов: «А когда страх покинет их сердца, они скажут», то есть одни из них скажут другим: «Что сказал ваш Господь?» Ответят: «Сказал истину, и он возвышенный, великий». И то, что они спрашивают и отвечают, указывает на то, что у них есть разум. Они подчиняются Аллаху и исполняют его приказы, и никогда не ослушаются. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Заскрипело небо и имело право на то, так как нет в нем места в четыре пальца, чтобы там не было ангела, который склонился перед Аллахом в поясном или земном поклоне». Субханаллах. Среди них самый достойный Джибриль, алейхиссалям, который ответственен за донесение посланий. Он приносит откровение от Аллаха к его пророкам. Также среди них есть те, которые записывают дела людей и все, что приготовил человек увидеть в своих свитках. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Двое ангелов сидят справа и слева и принимают. Стоит ему произнести слово, как прием оказывается готовый наблюдатель. Это вкратце то, что касается веры в ангелов. Также существуют многие другие ангелы, исполняющие различные повеления. Следующий столб – это вера в книги, которые Аллах ниспослал. Ниспослание книг является милостью Аллаха, так как в них содержится верное руководство для людей. Все они являются несотворенным словом Аллаха Субханаху ва Тааля. Каждый посланник Аллаха приходил с книгой, как сказал Всевышний: «Валякад арсальна русуляна бильбайинати ва анзальна маахумуль китаба валь мизан». Мы уже отправили наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и весы. Мы верим во все книги и в частности в те, о которых нам сообщил Аллах Субханаху ва Тааля, и это Тора, Инжиль, Евангелие, Забур, Псалмы, свитки Ибрагима и Мусы. И последняя книга – это Коран, которая отменила все предыдущие Писания и законы. Далее следует вера в пророков. Мы верим в то, что они были людьми и не обладали божественными качествами. Они являются рабами Аллаха и не заслуживают того, чтобы им поклонялись. Аллах говорит Субханаху ва Тааля своему лучшему посланнику Мухаммаду: «Куль ля амлику ли нафси нафан ва ля дарра илля ма ша Аллах». Скажи: «Я не властен принести себе пользу или причинить себе вред, если только не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня». Задумайся. Если даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, который является милостью для миров, не может принести себе пользу и причинить себе вред, и не знает скрытого, то что сказать про других, которых люди взяли своими богами и начали поклоняться им, просить у них, взывают к ним: «О Яссауи, о Раимбек! О такой-то! О святой!» Клянусь Аллахом, они ничем не могут помочь ни самим себе, ни тем более тем, кто у них просит. А если кто-то скажет: «Я попросил, и он дал мне то, что я просил», мы ответим ему, что тот, кто даровал тебе, это Аллах Субханаху ва Тааля. И то, что Аллах дал тебе это именно в тот момент, когда ты просил у этого мертвого праведника, является испытанием и искушением. Будь же осторожен и не предавай Аллаху равного. Ведь те, кому взывают помимо Аллаха, не слышат их. Как сказал Всевышний Аллах, Субханаху ва Та'аля, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ الْآيَة. Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до дня воскресения и которые не ведают об их зове? А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение. И также сказал Всевышний Аллах, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرِ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُ لَكُمْ الْآيَة. Также сказал, а те, к кому вы взываете помимо него, не владеют даже плевой на финиковой косточке. Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы. А если бы они услышали, то не ответили бы вам. И в день воскресения они отвергнут ваше поклонение, ваше многобожие. И поэтому мы говорим, что посланники Аллаха являются рабами Аллаха и не заслуживают того, чтобы им поклонялись. Но с другой стороны, они посланники и поэтому заслуживают доверия. Аллах даровал им знамения, которые были свидетельством их правдивости. Самый первый из пророков – это Адам, и самый первый из посланников – это Нух, алейхиссалям, и печатью всех пророков и посланников является Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля: «Ма кана Мухаммадун аба ахадим мир риджаликум, валякин Расулуллахи ва хатамун набийин». Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужей, а является посланником Аллаха и печатью пророков. И поэтому любой, кто пришел после пророка, заявляя, что он пророк, является лжецом. Любой, кто заявляет, что ему не спосылается откровение, является лжецом. И мы также верим, что в каждую общину Аллах посылал посланника. وَلَقَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ يَبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّغُوتِ. Аллах говорит, что послал в каждую общину посланника со словами «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута». И кто не верит хотя бы в одного из этих пророков, не является верующим. Как сказал Аллах Всевышний, «Инна ладина якфуруна билляхи ва русули, ва юридуна ай юфаррику бейна Аллахи ва русули, ва якулуна нумину бибадин, ва накфуру бибад, ва юридуна ай яттахизу бейна залика сабиля». «Улаика хумуль кафируна хакка». Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и его посланников, и хотят различать между Аллахом и его посланниками, и говорят, мы веруем в одних и не веруем в других, и хотят найти путь между этим, являются подлинными неверующими. Следующий столб – это вера в последний день. Он назван последним, так как после него уже не будет дня, только вечность. И вера в этот день заключает в себе веру в все, что произойдет после смерти. И сюда входит испытание могилы, наказание могилы и блаженство могилы. И могила – это первая остановка следующей жизни. Также сюда входит воскрешение людей, весы, на которых взвесят дела людей, свитки с делами, которые вручат каждому человеку, и он прочитает все, что приготовил для себя или против себя. Мост, по которому будут идти люди в соответствии со своими делами. Рай и ад, а также лицезрение Аллаха Всевышнего Субханаху ва Та'аля, все это и многое другое входит в понятие «судный день». Последний столб – это вера в предопределение. Оно заключается в том, что Аллах знал все, что произойдет, записал это в хранимой скрижали, затем пожелал, чтобы это произошло, и в конце сотворил это. И Аллах Субханаху ва Та'аля никого ни к чему не принуждает, но человек сам выбирает, либо ему пойти в мечеть, либо пойти в ночной клуб, либо ему читать намаз, либо пить спиртное или принимать наркотики. Аллах дал человеку право выбора. Как сказал Всевышний, «Фаман шаа фаль юмин, ваман шаа фаль якфур». Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует. Таким образом, вера заключает в себе 6 столпов. Вера в Аллаха, ангелов, книги, пророков, судный день и предопределение. Доказательством на это являются слова Всевышнего: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. А также его слова: «Инна кулля шейин халакнаху бикадар». Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в последний день, в ангелов, в Писание, в пророков. Также сказал: «Воистину мы сотворили каждую вещь согласно предопределению». Это краткое описание имана. Третья степень и самая высокая из степеней ислама – это ихсан. И если человек достиг этой степени, он, соответственно, достиг степени ислама и имана. Слово «ихсан» – чистосердечие, означает «хорошее действие». Делать ихсан или проявлять ихсан – это значит делать хорошее дело или проявлять хорошее отношение. И ихсан бывает двух видов. Первый – это ихсан по отношению к творениям Аллаха. Например, благочестие к родителям. Если разговариваешь с ними, то подбираешь хорошие слова, разговариваешь мягко и не поднимаешь голос. Это является ихсаном. Также поддерживать родственные связи, хорошо относиться к близким, дарить им подарки и тому подобное – это ихсан. Подчиняешься правителю мусульман, помогаешь ему, не нарушаешь правила, не даешь взятки, не помогаешь другим в грехе – это ихсан. Второй вид ихсана – это ихсан с Творцом, то есть чистосердечие по отношению к Аллаху. И его смысл объяснил наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма, сказав: «Поклоняйся Аллаху так, как будто ты видишь его, а если ты не можешь этого, то знай, что он видит тебя». Из этих слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, исходит, что ихсан имеет две степени, одна выше другой. Наивысшая степень, когда ты поклоняешься Аллаху так, как будто ты видишь его. Это степень поклонения Аллаху, степень пророков и посланников. И мусульманин может подняться до этой степени. Он познает своего Господа, затем начинает любить его, и его любовь к Аллаху увеличивается до тех пор, пока он не начинает поклоняться так, как будто он видит его. Его сердце ощущает, что видит своего Господа, и это великая степень, которую достигают только искренние рабы Аллаха. Однако мусульманин не должен говорить: «Я не могу достигнуть этой степени», но должен постепенно идти к этой степени, усиливая и тренируя свою искренность, усиливая страх и надежду на Аллаха, напоминая себе о том, что Аллах наблюдает за ним и старается ощущать присутствие Аллаха Азза ва Джалля. Проявлять усердие, ощущать, что Аллах видит его, а затем проявлять усердие и перейти на высшую степень и поклоняться Аллаху, как будто ты видишь его. Это первая и высшая степень ихсана. А вторая степень – это когда ты поклоняешься Аллаху и знаешь, что он видит тебя. И поистине Аллах слышащий, видящий. Когда встаешь на намаз, знай, что Аллах видит тебя. Когда постишься в Рамадан, Аллах видит тебя. Когда делаешь какое-либо дело, хорошее или плохое, знай, что Аллах субханаху ва тааля видит тебя. Когда хочешь взять деньги под проценты, знай, что Аллах видит тебя. Когда отдаляешься от людей или уезжаешь в далекое место, чтобы сделать что-либо запретное, знай, что Аллах субханаху ва тааля видит тебя. А если ты знаешь, что Аллах видит тебя, когда ты поклоняешься Ему, как ты будешь делать это? Если бы тебе сказали, что завтра твой директор придет и будет смотреть, как ты выполняешь доверенную тебе работу, наверняка ты бы приложил все усилия, чтобы сделать свою работу как можно лучше. А что говорить, когда твой Господь смотрит на тебя и наблюдает за тобой, и Аллах выше всяких примеров? Сказал Господь миров в своей благородной книге: «Инна Аллаха ма'алладзина ат-такау валладзина хум мухсинун». Воистину Аллах с теми, кто богобоязнен, и с теми, кто творит добро, то есть делает ихсан. Также сказал Всевышний: «Ватаваккаля аля-л-азизи ар-рахим, аллази яраака хина такум, ва такаллюбака фис-саджидин. Иннаху хувас-самиу-л-алим». Уповай на могущественного милосердного, который видит тебя, когда ты встаешь на намазы по ночам и находишься среди падающих ниц. Воистину он слышащий, знающий. Также сказал: какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана, и что бы вы ни совершали, мы наблюдаем за вами с самого начала. Ничто на земле и на небе не скроется от твоего Господа. Будь оно даже весом с мельчайшую частицу, или меньше того, или больше того, все это в ясном Писании. Также доказательством на все вышесказанное ислам, иман, ихсан является хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как передает Умар ибн Хаттаб, однажды мы сидели с пророком, как вдруг подошел один человек в белоснежной одежде с черными волосами. На нем не было следов пути, и никто из нас не знал его. Он сел напротив пророка, саллаллаху алейхи вассалям, так что их колени соприкоснулись, положил руки на колени пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «О Мухаммад, расскажи мне, что такое ислам?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Ислам – это когда ты свидетельствуешь, что нет другого божества, которое достойно поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствуешь, что Мухаммад – его посланник. Выстаиваешь намаз, постишься в Рамадан, выплачиваешь закат и совершаешь хадж, если имеешь возможность». Этот человек ответил: «Ты говоришь правду». И мы удивились, как это он сам спрашивает, а потом еще подтверждает. Он сказал: «Расскажи мне об имане». Пророк, саллаху алейхи вассаляма, сказал: «Это когда ты веришь в Аллаха, его ангелов, пророков, книги, судный день и предопределение, как хорошее, так и плохое». Он сказал: «Правда». То есть ты говоришь правду. То есть подтвердил правдивость слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям. «А теперь поведай мне об ихсане», – сказал он. Сказал: «Ихсан – это когда ты поклоняешься Аллаху, как будто ты его видишь, а если не можешь этого, то знай, что он видит тебя». Сказал: «Скажи, когда наступит судный день?» Ответил пророк: «Спрашиваем, и знает не больше спрашивающего». Тогда сказал: «Расскажи о его признаках». Пророк ответил: «Рабыня родит госпожу, и увидишь, как босые ноги, бедные пастухи овец, будут соревноваться в строительстве домов». Он ушел, а мы еще долго сидели. Затем пророк спросил: «О, Умар, знаешь ли ты, кто это был?» Я ответил: «Аллах и его посланник знают лучше». Он сказал: «Это был Джибриль, который пришел для того, чтобы научить вас вашей религии». Этот великий хадис, в котором разъясняется вся религия. Также в этом хадисе доказательство на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не знает скрытого. Так как когда Джибриль спросил его о часе, он не ответил ему и сказал, что он не знает этого. Однако Аллах поведал своему пророку о признаках этого часа, как пришло в хадисе. «Рабыня родит госпожу» – это один из признаков судного дня. То есть, как сказали ученые, одним из смыслов этих слов – это ослушание родителей. То есть, дети будут вести себя со своими родителями, как хозяин ведет себя со своим рабом. На этом заканчивается ответ на второй вопрос. И это: какая твоя религия? И на следующем уроке мы разберем, иншаллах, третий вопрос: кто твой пророк? Валлаху аалям, ва саллаллаху аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллям.